«Понимаю, Николай Иванович, вы знали Ленина, могли что-то сказать и вас. А такие, как я, комсомольцы, почему нас тоже? Нужна атмосфера страха, тогда полное повиновение. Испуг стократно велик, когда берут и невиновных. Говорят, были новые процессы. Да, чистка продолжается на всех уровнях. Но я ничего не читал, клочка газетного здесь не найдешь. Где мне отыскать отца Бориса? Такой старый, слабый, он скорее всех погибнет. Смотри внимательно на лица, на разводе в столовой. Бедный священник, возможно, как и я, прикован к нарам. Сергей принес кипяток, кусок хлеба. Они почаевничали, посыпав хлеб солью. Я потерял адреса, Сережа. У меня есть огрызок карандаша и лист бумаги. Сейчас снова запишу твой адрес и дам свой. Вдруг оказия будет. Клочок бумаги Сергей спрятал в кармашке еще сохранившейся рубахи. От входа заорали: «На ужин!» «Я вам принесу», — сказал Сергей. «Сперва доложи старости барака, он жетон выдаст». Хоть и тяжкое вышло свидание, а все же на сердце полегчало. Есть и в этом аду старый друг. Они поужинали вместе на нарах у Верховского. Еще поговорили, вернее, пошептались. Барак затихал. «Ты иди, Сережа, а как будет возможность, приходи. Я-то не могу. Спокойной тебе ночи, дорогой. Да, вот еще. Если судьба сведет с Виктором Павловичем Черемных, передай ему адрес. Вдруг тоже потерял. Мы с ним договаривались. Ты в забое? С туркменами. Сейчас крючником стою. Моя бригада совсем выдохлась. Холод убивает их быстрее, чем нас. Боже мой, боже мой!» — вырвалось у Николая Ивановича. Снизу Сергей еще раз оглянулся. Николай Иванович сидел, закрыв лицо руками. Уснул не сразу, лежал и думал о нынешнем и будущем, если оно получится, о Верховском, который на полпути к кончине, об отце Борисе, который где-то здесь, и о Боге, обязательно возникающем в сознании человека, когда он на краю. Далекое, туманное потянулось вслед за этими мыслями. Вспомнилось детство, потом лесной Унгор, запах вспаханной почвы, девичьи песни на улице, чирканье коньков на льду городка. Раздвинулись рамки жизни, забой отошел куда-то в сторону, как отходит поутру страшный сон. Это жажда к жизни, та самая жажда, которая юношей питает, отраду старцам придает. Не может быть, чтобы страшное опрокинуло жизнь. Надо только перенести все это, подброшенное судьбой, не одному ему, а тысячам и тысячам. В бараке стало холодновато, видно, печки затухали. С брезентового верха нет-нет, и падали капли холодной воды. Он уже не пугался их, как поначалу, не вздрагивал. Соседи по нарам что-то бормотали во сне, вскрикивали, храпели. Но жили даже в таких вот условиях, которые мог придумать только дьявольский изощренный мозг. Утром не встал еще один туркмен. Будили, толкали, потом тронули лоб, а он ледяной. Вскочили, заговорили в десяток гортанных голосов. Явился староста, молча, привычно стащил тело с нар, приказал раздеть. Хваткие помощники его деловито вынесли умершего за дверь. Проходя на завтрак, Сергей увидел фельдшера и двух санитаров. Они тянули сани за фельдшерский домик, куда складывали жмуриков. В этот день бригада Сергея почти не работала. Туркмены сделали костерок и двумя кольцами окружили его. Вершили над огнем какой-то ритуал или молитву, проводя ладонями по лицу и бормоча. Морозов направился к тросу, как и вчера, и еще раньше. Минут 20 он смотрел, как пожилой крючник без спешки, но легко ловил крюком движение троса. Прижимал рукой тяжелый крюк снизу до тех пор, пока он не сгибал трос, впиваясь в него. Короб дергался и скользил вверх к лебедке, где его опрокидывали и спускали другим ходом вниз. «Вот так, сынок, чтобы руку не повредить, понял? Ты не первый раз, похоже. Не первый, а все боюсь. Снизу, снизу, и всей ладонью, а не пальцами. Инако оторвет и рукавицу, и пальцы». Не без страха подцепил первый короб Сергей. Получилось, но лоб покрылся испариной. И второй, и третий короба пошли. Пожилой ушел. Дело ладилось. До середины дня работы хватало. Потом короба стали подвозить реже, еще реже. Все больше костерков светилось во мгле забоя. «Сейчас стрельба начнется», — подумал Сергей. Тут же увидел, как со зверским лицом пробежал десятник, как он и еще два вохровца раскидывали костерки, матерились, вели себя очень агрессивно. Что-то назревало. Туркмены сидели ближе всех, первыми от поворотного кольца подъемника. Они не поднялись и после криков. Справляли поминки по умершему ночью. Подвезли сразу три короба, потом еще один. В занятости Сергей не заметил, как с другой стороны троса подошли четверо военных. Все в белых полушубках, с пистолетами на ремне, двое в пушистых меховых шапках и в белых окантованных бурках, какие носили высокие дальстроевские начальники. Короба пошли гуще. Охрана растормошила в забое трудяг. Сергей работал и косился на начальство, наблюдавшее за работой. Вдруг услышал резкое: «И долго вы, майор, будете мириться с таким отставанием? 45%! Что мы будем промывать летом? Я уже говорил вам об острой нехватке людей, о больших отходах. За 2 месяца 340. Мы вам компенсировали, прислали больше 200 единиц, отовсюду снимаем. И что же? А каких единиц, товарищ подполковник? Посмотрите на ближних к нам в попахах. Нацмены не умеют и не хотят, только у костра. Отобрали худшее и сунули мне. И вас, и меня обманули. За это надо наказывать всех, кто не считается с основным производством. Что же вы молчали? Откуда прибыли эти папахи?» Майор что-то сказал. Подполковник решительно протянул руку по направлению к туркменам, не поднявшихся от костерка, и что-то коротко приказал. Сергей не расслышал, цеплял очередной короб. «Но я повторяю, товарищ подполковник, мне надо 200, не меньше». Подвезли еще короба. Крючнику работа. А когда вышла свободная минута, он увидел только спины начальства. И короба как отрезала. Перестали возить. К Морозову подошел десятник. Не слышал, о чем толковали. Ругали. Вот этого, который майор. Это начальник прииска. За что ругали? Говорил, 40% плана. Мало людей.